Слава Богу, братья и сестры! По милости мы вот имеем такое хорошее собрание. Знаете, я так сидел и думал, если бы вообще выходные были, да, и в четверг, можно было бы вообще с утра делать собрания, так полноценные, с участием. А вообще это могут делать пенсионеры, и могут делать инвалиды, и матеря, которые сидят с детьми. Вот если бы так попрактиковать, и приходить хотя бы один раз в полугодие, может, попробовали бы. Вы знаете, прекрасно все, такое место чудесное, я тоже прочту. Это первое послание Фессалоникийцам, уже было прочитано, 5 глава, 18 стих. «За все благодарите». Вы знаете, нам легко благодарить, когда все есть, да? Когда всего изобилие, когда все благополучие, здоровье, все так хорошо, все ладится в жизни, мы не бедствуем, у нас хлеб на столе, у нас к хлебу есть. Вот. А чтобы благодарить за то, что еще нету ничего, да, или будет оно, или не будет, это, конечно, очень трудно. Я бы хотел сегодня поговорить, так как это связан праздник. Вы знаете, он... Почему родился? Потому что был голод, были болезни, вот, была смерть, люди умирали, и кто-то пришел им на помощь. И научил, и принес им и одежды, и одели их, обули. Вот, и так родился потом праздник. Сначала немножко там в некоторых местностях, а потом уже по всей Америке, и сегодня проникает Украину, Россию, и туда достигает. А вообще этот праздник, вы знаете, День Благодарения, оно еще длится из Ветхого Завета и перешло в Новый Завет. И поэтому для нас нет ничего нового. Мы вообще должны каждый день за все благодарить. А тем более, вы знаете, благодарить нужно за хлеб насущный. Об этом я бы хотел и поговорить. Вы знаете, мы как-то уже хлеб насущный принимаем как-то вот просто. Мы даже, бывает, подъезжаем, да, вот сюда к молитвенному дому и смотрим, вот столы есть или нету, да? Ну так же. Ну, кивните головой, правильно, да? И потом мы берем, и уже знаем, какой кислый, какой сладкий, какой лучше, какой... Ну, и набираем столько, сколько нам надо, да? Мы как-то уже привыкли к этому, что всегда есть хлеб. Я припоминаю, вы знаете, 90-е годы, когда вот в течение даже 5 лет у нас на Донбассе это было вообще сложное такое время. И в магазинах полки были, если не пустые, то полупустые, но в основном пустые. И приходилось, вы знаете, самим пекти хлеб, а потом еще такое идти, там пекарня у нас была, где хлеб пекли. И там такие очереди большие выстраивались, и нужно стоять было в очереди, дождаться. И было такое, что, ну... На твоей морде, вот ты подходишь рядышком, и заканчивается хлеб, извините, все, хлеба нет. Ну, там так не говорили, извините, там хлопнули дверью, закрыли, все, еще выругали тебя, и все нормально, и ты пошел, вроде рады такой, радостный такой, не получил хлеба. Друзья, мать дома ждут дети. А бывало, детей мы ставили в очередь, и постарших, и они приходят, плачут такие, еще и руками грязными замазались, плачут. Хлеба не досталось. А бывало, если достанется хлеб, приносят, допустим, скажешь, там 5 хлебин взять или больше, приносят там 3 хлебины. Говорим, а почему? А мы 2 съели. Вот пока дошли, он же тепленький такой, горячий. Вот. И у меня такое точно было. Пока донесешь домой, не довезешь, там мы ходили, да? Вот пока донесешь, тоже половину там съедишь, а потом подумаешь, подожди, нужно же детям. Нужно же детям, что ты такой эгоист, что сам. Друзья мои, вы знаете, кто-то переживал голод, вообще не было хлеба, да? Мне проходилась работа там с некоторыми на работе, они говорили, мы ели все, что видели. Вот листья ели, веточки, вот когда почечки набухали, так вот мы это ели. Вот голод был, траву всякую, что-то заваривали там. Друзья мои, вообще... Почему я так говорю? Потому что Вообще хлеб, как у нас говорили, да, это такая поговорка была, это голова всему, можно сказать, да, хлеб это голова всему. И вот есть хлеб, вроде есть пища, нету хлеба, вроде, я вообще хлеб, вообще люблю хлеб, я его ем, могу с яблоками есть хлеб, могу с арбузами есть хлеб, то есть я его, ну, совсем, везде, какая бы только пища нет, я его ем, и ем его в изобилии. Я прочитал 103-й Псалом, там, по-моему, 15 стишок, там сказано, что хлеб, вот он укрепляет сердце человека. Вы знаете, а сердце, если будет работать, то нормально, дольше проживешь. Вот. А если сердце где-то, ты можешь мне... Так что хлеб нужно. Кто-то отказался от хлеба. Вот. А нужно его есть, хлеб. Вот. Это такой насущный хлеб. И вообще, вы знаете, вот Слово Божие, когда молитва, да, вот Отче наш, и там сказано, чтобы хлеб этот был на каждый день. Что, Господи, Ты вот посылай нам на каждый день, или дай нам на сей день. Даже Бог об этом побеспокоился, о том, чтобы у нас даже такие молитвы были о насущном хлебе. Знаете, мы замечаем, когда, ну, когда мы приехали сюда, вот еще я хочу сказать, приехали сюда, в Америку, и меня повезли в магазин, у нас повезли. Я как посмотрел на полках, а там какого только хлеба нет. Думаю, ну какие родственники. Это привезли, наверное, в такой магазин, чтобы меня удивить и сказать, посмотри, какое изобилие. А по всей вероятности, только это один магазин, в других магазинах нет. Когда поехали в другом есть. Когда я начал сам ездить, езжу по всем магазинам, везде есть хлеб. И я тогда удивился. И вот на протяжении 22 лет, сколько я здесь живу, братья и сестры, никогда хлеб не исчезал. Не исчезал на полках, никогда не исчезал в доме нашем. Всегда хлеб и в изобилии. Как не благодарить Господа? Вот как не славить Его? Вы знаете, а не везде так. Не везде, я вам правду скажу. На сегодняшний день мы всякий раз вот ездим, да, вот в Мексику. Я хочу кратенько вот привести пример, как люди дорожат хлебом. Вы знаете, мы можем хлеб выбросить, мы можем, вы знаете, как-то пренебречь хлебом, а там не так. А там просто вот даешь все, да, и если там хлеб появился в том подарке, они сразу едят хлеб, они сразу кушают хлеб. Мы помним в одном месте, это уже было последнее место, и мы завтра уезжаем. И мы приехали, это новое было место, и раздали все, что было, они подходят и подходят. Все больше и больше, и пришлось зайти и взять вот тормозки, которые мы всегда брали, потому что не всегда нам можно было заехать в буфет, там покушать, потому что много нужно дел было делать. А обед мы уже оставляли на потом и брали с собой немножко такие тормозки. И вот пришлось взять, потому что они ждут, ожидают эти дети, там, ну и подростки, даже родители. И пришлось не резать, знаете, вот эти вот наши бутерброды, все там, не резать, а просто ломать, ломать и давать. И они тут же сразу ели. Если мы бутылку давали на четырех, на одного человека, то здесь уже 4-5 человек могли с одной бутылки пить воду. Знаете, мы когда уезжаем с Мексики, и где проходим вот границу, чтобы войти опять, переехать границу сюда, в Америку, особенно в Тихуане, там, где большой город, там много бомжей, много вот инвалидов, и каждый что-то просит. И мы стараемся все отдать, что у нас есть. Даже кто-то одежду свою отдает, кто-то одеяло отдаем, подушки отдаем, вот пищу отдаем, какая есть. И вот как-то булочки были, и один там сидел, завернутый так, ну, видно, бомж. Мы ему дали, чтобы он, ну, булочки. А он не может взять. У него нет рук вот так вот, кисти. Видимо, когда-то в каком-то воровстве, обычно это так делают, в воровстве поймался, отрубывали руки. И там еще этот закон есть. Ну, какой закон? Ну, такой светский закон, не государственный. Люди могут это сделать. Видимо, ему... И он взял эту булочку, и вот ее... Пробуйте, сразу ест, еще и по сторонам смотрит, чтобы никто не отнял него. Друзья мои, я тогда так вот сейчас вспоминаю и думаю, вот как достается хлеб. Вот как люди еще голодные. Вы посмотрите, вот поинтересуйтесь, это не грешно. Если вы посмотрите жизнь в Атамале, посмотрите жизнь в Перу, посмотрите жизнь в Боливии, вы посмотрите, как там добывают этот хлеб. Да, там не выращивают этот хлеб. Как они его зарабатывают. Друзья мои, вот один там рассказывает и показывает, по каким дорогам он сам работает шофером, по каким дорогам он проезжает, чтобы вот семью свою прокормить. Какая у него работа? Это ужас. Там вообще, если это можно дорогами назвать. Он говорит, я неделю добираюсь к одному месту, чтобы привезти этот груз. Там еще пару дней, потом назад возвращаюсь неделю. Это для того, чтобы неделю прокормить мою семью. Чтобы им хлеба купить. Чтобы дать им, чтобы они с голоду не умерли. Друзья мои, а сколько там болезней? А посмотрите, вот особенно в Атамале, вот обратите внимание, там такая есть гарбичка. Это вообще, люди выбирают там все. И там умирают. И бывает, говорит, дождь где-то пройдет и несет вот эту вот всю лавину воды, это все. И на своем пути все изметает. И люди не знают, когда это может настать. Когда это может прийти. И вот когда они ковыряются в этом, выбирают все в этом мусоре, и в это время приходит вот эта волна или воды, вот это вот всего, это бедствие. И людей там просто хоронят. Они в этом гарбиче, в этом мусоре, они погибают, и никому дела нету. Друзья мои, вот так вот добывают пищу. А у нас так в изобилии. За все благодарите. Вы знаете, вот когда мы повествуем, ну, читаем, да, и в Ветхом Завете там написано, когда голод был, и при Иосифе, да, когда Иосиф находился в Египте, когда он собрал уже хлеба очень много, и 2 года уже прошло, как голод длился. И вот в Иакова, его отца и его братьев не стало уже хлеба. Вроде, смотрите, вот был какой-то изюм, какие-то фисташки там были, какое-то еще там были, да, вот вроде бы можно было жить, но хлеба не было. И вот он говорит, мы так умрем, если не будет хлеба, мы умрем. Но вот в Египте есть хлеб, вы пойдите, купите там хлеба. Если вы не купите, мы умрем, вы умрете, мы все умрем. Друзья мои, и тогда, когда Иосиф открылся им, он говорит, что я вас прокормлю. Я вас прокормлю, еще 5 лет будет вот этого голода. Я вас прокормлю, я вам буду давать хлеб. У меня много житниц. Бог благословил, Бог дал мудрость. Вот как это все сохранить. И Египет был сохранен, и народ Божий был сохранен. Друзья мои, посмотрите, как Бог питал хлебом небесным. И это была манна, она тоже называлась хлебом. И ее вкус был, как, знаете, вот мед, лепешка с медом. Это, и если посмотреть, нужно было каждый день его собирать в пустыне. И 40 лет Бог давал вот этот хлеб, эту манну. И на каждый день. Это не то, что нужно было собрать, и я соберу намного. У нас может быть намного. И на неделю мы хлеба берем, и в морозилке ложим, чтобы потом вдруг не, когда-то посмотрим, а его не привезли, значит, нужно оттуда взять. И мы же уже привыкли не покупать, а брать. И поэтому, друзья мои, вот здесь вот, а им нужно было на каждый день. Вот представьте, на каждый день вот хлеб, чтобы с неба. Если бы они пришли утром, а хлеба нет, этой манны нет, они бы голодовали. Они бы не кушали, их дети не кушали, они бы не кушали. Вот представьте, вот как Бог заботился и питал их почти, не почти, а 40 лет. Как мы должны благодарить, братья и сестры, что Господь нас благословляет. Вот этим вот хлебом. Давайте мы детей научим наших. Чтобы они благодарили за хлеб. Давайте мы научим наших внуков, кого есть, вот, чтобы они благодарили за хлеб насущный. Потому что не всегда так может быть. Сегодня здесь изобилие. А как будет завтра? А как будет завтра? Вы знаете, если здесь все закроется, то долго мы не протянем. Друзья мои, если такое будет, как было когда-то голод в России, на Украине, то здесь долго не протянут. Друзья мои, никто им не поможет, если только не поможет Бог. Мы научились где-то сохранить, где-то положить, где-то доверяться Богу, а если человек не доверяет и не доверяется Богу? Друзья мои, какое может бедственное быть положение? Итак, друзья мои, вот смотрите, какое сказано: в последнее время люди будут неблагодарные. Люди будут забывать благодарить Бога. И так и сказано: будут неблагодарны. А мы прочитали с вами: за все благодарите Господа. Вот начните, вы знаете, каждый день постоянно благодарить Господа за хлеб. Когда будет последняя молитва, помолитесь, поблагодарите Господа за хлеб насущный. Пусть Господь будет прославлен вот в нашем служении, в нашем хождении, что, потому что имя Его, оно достойно хвалы. Будем славить, будем благодарить и не забывать, что хлеб насущный, он так важен, так нужен каждому из нас.